Глава 15. Очень рада была узнать, что в Индии у тебя все хорошо. Но все же пора тебе подумать о возвращении домой. Мы очень соскучились по тебе. К тому же ты теперь граф, а свои обязанности ты не можешь выполнять из-за границы. Хелен Стерлинг сыну графу Килмартину через 2 года и 4 месяца после его отъезда в Индию. Франческа всегда умела убедительно врать. Вот о чем думал Майкл, читая записку, которую она оставила для Хелен и Джанет. В самом деле, когда Франческе удавалось избежать разговора и отделаться враньем на бумаге, заподозрить ее в неискренности было просто невозможно. В Килмартине возникла чрезвычайная ситуация, и ей, Франческе, необходимо немедленно ехать туда. А дальше она в красках описывала вспышку сыпного тифа среди овец и добавила, что причин для беспокойства нет. Очень скоро она вернется и, да, захватит с собой великолепный малиновый джем, который умеет делать только кухарка Килмартина. Что еще за сыпной тиф у овец? Где там у овец может быть сыпь? Но какая разница? Написана записка была так непринужденно, что все казалось правдоподобным. Майклу даже подумалось, не устроила ли Франческа заранее поездку матерей за город на субботу и воскресенье, чтобы не объясняться с ними с глазу на глаз. Она ведь просто-напросто сбежала, без всяких сомнений. Майкл не поверил ни слову из этой записки. Уж о сыпном тифе она бы уведомила его, графа. Франческа не имела склонности узурпировать чужие права и полномочия. Пусть она несколько лет и управляла графством самостоятельно, теперь, когда вернулся граф, она не стала бы распоряжаться хозяйством сама за его спиной. И да, Майкл ее поцеловал, и, что важнее, видел ее лицо после этого поцелуя. Франческа бы на Луну сбежала, будь у нее такая возможность. Джанет и Хелен не особенно переживали из-за ее отъезда, хотя постоянно жаловались, что скучают по ней. А Майкл сидел в своем кабинете, гадая, как наказать себя за содеянное. Он поцеловал Франческу. Не самый лучший способ скрывать свои чувства. Он знал ее уже 6 лет. 6 лет хранил свою тайну и отлично играл свою роль. И все старания разрушены одним единственным поцелуем. Только вот и с поцелуем этим все оказалось не так просто. У Майкла было 6 лет, за которые он навоображал себе 1000 поцелуев с ней, один великолепнее другого. Но этот оказался куда лучше любой его фантазии. Он был чем-то большим, и он был с Франческой. Странно, как все поменялось, когда они оказались рядом. Можно думать о женщине годами, представлять все в мельчайших деталях, но когда она действительно оказывается в твоих объятиях, никакие фантазии не могут с этим сравниться. Теперь Майклу стало еще хуже, чем когда-либо. Он ее поцеловал, и это был самый прекрасный поцелуй в его жизни. Этого никогда не повторится. Но, зная вкус совершенного поцелуя, мучиться Майкл стал куда сильнее. Раньше-то он не ведал, чего лишён. Теперь же, при мысли о том, что Франческа никогда не будет принадлежать ему, его сердце пронзало особенная, совершенно нестерпимая боль. По-прежнему уже не будет. Их дружбе конец. Франческа не из тех женщин, что легко относятся к интимной близости. Отныне она станет делать все возможное, чтобы избегать его. Черт! Она даже в Шотландию отправилась, чтобы избавиться от его общества. Разве можно выразить свои чувства еще яснее? А записка, которую она оставила Майклу? Ну, она была куда короче, чем та, что была для Джанет и Хелен. С моей стороны это было дурно. Прости». Он не понимал, за что она просила прощения. Ведь это он ее поцеловал. Пусть она сама ворвалась в его покои, но ее цель была иной. Она хотела, чтобы он объяснил ей, почему сердится, а не накинулся на нее. Она поступила неразумно, но лишь потому, что считала его другом и дорожила их отношениями. А он все уничтожил. Майкл до сих пор не понимал, как мог это допустить. Он смотрел на нее, не отрывая глаз. Он никогда не забудет этот момент. Розовый шелковый пеньюар, сжимающиеся от волнения кулачки, распущенные, перекинутые через плечо волосы и огромные глаза, влажные от наплыва чувств. А потом она отвернулась. Вот с этого все началось. Внутри его что-то поменялось, и ноги сами пошли к ней. Вдруг он очутился в другом конце комнаты, рядом с ней, так близко, что даже тянуться не надо было, чтобы ее коснуться. И она к нему повернулась. Вот тут он и пропал. Рассудок утратил власть над ним, и Майкла уже ничто не могло остановить. Он держал под замком свои желания уже столько лет, что теперь они вырвались наружу, и он подчинился им. Так все и случилось. Быть может, если бы Франческа сказала «нет» или отстранилась, но она ничего подобного не предприняла, а лишь стояла, тяжело дыша, и ждала. Ждала ли она поцелуя или ждала, пока он отступит? «Да какая разница?» — хмуро подумал он, комкая кусочек бумаги. Вокруг него уже весь пол был усыпан такими мятыми клочками. Майклу хотелось громить и разрушать, а на пище и бумаге выместить зло было проще и безопаснее всего. Он взял лежавшую на столе карточку кремового цвета и пробежался по тексту глазами, прежде чем безжалостно смять. Это было приглашение. Майкл помедлил, чтобы прочесть внимательнее. Приглашение было на сегодня, и не исключено, что он уже соглашался прийти. Скорее всего, туда хотела пойти и Франческа, поскольку хозяйкой мероприятия была ее давняя подруга. Вероятно, следовало бы заставить себя подняться в покой и подготовиться к балу. Следовало бы начать выезжать в свет почаще и найти себе уже жену. Брак, конечно, не спасет его от страданий, но рано или поздно все равно придется жениться. В любом случае, лучше делать хоть что-нибудь, вместо того, чтобы просто сидеть в своем кабинете и пить. Майкл встал, посматривая на приглашение. Вздохнул. Ехать совсем не хотелось. Ведь там придется общаться с сотней людей, и каждый будет задавать вопросы о Франческе. Быть может, на балу окажется и дюжина Бриджертонов, особенно женская их часть, все чертовски похожие друг на друга, с каштановыми волосами и широкими улыбками. Но ни одна из сестер не сравнится с Франческой. Те слишком общительны. Слишком открыты, в то время как Франческу красили тайна и ироничный блеск в глазах. Нет, Майкл не хотел проводить этот вечер в приличном обществе. Он решит проблему способом, к которому тысячу раз прибегал ранее. Он найдет себе женщину. Когда 3 часами позже Майкл ступил на крыльцо своего клуба, настроение его было хуже некуда. Из дома он отправился в прелестный дом, самый обычный бордель, пусть и для аристократов, и работающие там женщины были здоровы и не трудились по принуждению. Раньше Майкл нередко туда наведывался. Большинство знакомых ему мужчин посещали прелестный, так его было принято называть, в тот или иной период своей жизни. Туда ходил даже Джон до женитьбы. Сама мадам встретила Майкла. Тепло, словно блудного сына. Ведь его тут так недоставало, как сказала она. Ее девушки его обожают и говорят, что он того редкого типа мужчин, кто не только получает удовольствие, но и доставляет его партнерша. Но почему-то сейчас услышать такой отзыв Майклу было неприятно. Он не считал себя легендарным любовником, а репутация повесы ему до смерти надоела. И этим вечером ему было совершенно все равно, доставит он кому удовольствие или нет. Он просто хотел забыться на какое-то время с какой-нибудь женщиной. «Конечно, у них есть подходящая девушка», — проворковала мадам. «Она новенькая, но уже пользуется огромной популярностью. Он будет в восторге». Пожав плечами, Майкл позволил мадам отвести себя к молодой белокурой красавице. Он попробовал было коснуться ее, но рука безвольно повисла. «Нет». Белокурые ему не нравятся. Ну и чудненько, уверили его, и тут же перед ним появилась роскошная брюнетка. Нет, это слишком экзотично. Рыже? Ни в коем случае. Перед ним девушки сменяли одна другую, но все были либо слишком юны, либо слишком стары, либо слишком пышные, либо слишком худенькие. В итоге он выбрал какую-то даже не глядя, решив, что просто закроет глаза и сделает, что нужно. Его хватило на пару минут. Поняв, что не может, Майкл почувствовал дурноту. Его охватила паника. У него не получилось. Это омерзительно, унизительно. Проклятье! Это все равно, что взять нож и оскопить себя. Раньше он наслаждался множеством женщин, чтобы избавиться от мыслей об одной. Но теперь, когда он ощутил ее вкус, пусть и в коротком поцелуе, все пропало. Он обреченно пошагал в клуб, где его не достанут поклонницы. Он по-прежнему хотел избавиться от мыслей о Франческе и очень надеялся, что хоть алкоголь ему поможет. «Килмартин!» Майкл поднял глаза. «Колин Бриджертон. Проклятье!» «Бриджертон!» — невесело отозвался он. «Черт, черт, черт! Это последний человек, кого Майкл хотел сейчас увидеть. Даже призрак Наполеона с рапирой у его горла был бы предпочтительней». «Присаживайся!» — пригласил Колин, указывая на кресло напротив. Способа отвертеться не существовало. Даже если он наврет, что у него назначена встреча с приятелем, это не предлог отказываться пропустить по стаканчику в ожидании этого самого приятеля. Потому Майкл, скрипнув зубами, уселся в предложенное кресло, надеясь, что таковая встреча назначена у Колина. Минуты через три, а лучше меньше. Подняв свой бокал, Колин задумчиво уставился на него. Покачав бокал, чтобы жидкость внутри закрутилась водоворотом, он чуть выждал и сделал глоток. «Как я понимаю, Франческа вернулась в Шотландию». Майкл кивнул. «Не считаешь, что это странно? В начале-то сезона». «Я и не говорил, что понимаю ее поступок». «Да, конечно, конечно». Негромко сказал Колин, ни один мужчина в своем уме не станет заявлять, что понимает женские поступки. Майкл промолчал. «Совсем же немного времени прошло с ее приезда. Недели полторы, нет?» «Чуть больше», — резко ответил Майкл. Он точно знал, когда, ведь Франческа приехала в Лондон в тот же день, что и он. «Да, тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было». Майкл бросил на Колина острый взгляд. К чему он клонит? «Что ж», — продолжил тот, пожав плечами, — «не сомневаюсь, она скоро вернется. Найти мужа в Шотландии нелегко. А ведь в этом сезоне она стремится именно к этому, разве нет?» Майкл кратко кивнул, разглядывая столик в другой части клуба. «Пустой столик. Восхитительно, благословенно пустой». Он с удовольствием представил себя сидящим за этим столиком. «Мы сегодня неразговорчивы, да?» — сказал Колин, вырывая его из фантазий. «Ага, — буркнул Майкл, которому не особенно понравилась снисходительность, послышавшаяся в голосе Колина. «Неразговорчиво». Колин усмехнулся и осушил свой бокал. «Да я просто тебя проверял», — сказал он, откинувшись на спинку кресла. «На предмет того, не началось ли у меня раздвоение личности?» — огрызнулся Майкл. «О, нет!» — Колин подозрительно легкомысленно ухмыльнулся. «Насчет раздвоения у меня сомнений нет. Я проверял, в каком ты настроении». Майкл приподнял бровь. Его лицо приняло угрожающее выражение. «И мое настроение?» «Такое же, как всегда», — невозмутимо ответил Колин. Майкл нахмурился. В этот момент официант принес напитки. «За счастье!» Колин приподнял свой бокал. «Нет, я его точно придушу», — подумал Майкл. «Всего-то надо потянуться через стол, сжать его горло и держать, пока его наглые зеленые глаза не вылезут из орбит». «Не желаешь выпить за счастье?» — осведомился Колин. Майкл хмыкнул и осушил содержимое своего бокала одним глотком. «А что ты пьешь?» — поинтересовался Колин, выпрямившись в кресле. «Не сомневаюсь, высший сорт». Майкл сдержал порыв запустить свой пустой бокал в родственника. «Ладно», — сказал Колин, — «тогда я выпью за свое счастье». Он сделал глоток и, откинувшись на спинку, еще один. Майкл глянул на каминные часы. «Разве не чудесно, что сегодня мне некуда спешить?» — задумчиво сказал Колин. Майкл поставил свой бокал, громко стукнув донышком о стол, и сердито спросил. «Какой в этом смысл?» Колин молчал, и Майкл даже подумал, что человек, славившийся способностью бесконечно поддерживать беседу, впервые не нашел, что сказать. И когда он уже решил, отбросив всякую вежливость, встать и молча уйти, Колин заявил. «Так ты уже решил, как поступишь?» Майкл замер. «В смысле?» Колин снова снисходительно улыбнулся. «Как же хотелось ему врезать!» «С Франческой? Как ты поступишь с ней?» — пояснил он. «Она же уехала, ты ведь в курсе?» — напомнил Майкл. Колин пожал плечами. «Шотландия не так уж и далеко». «Достаточно не близко», — бросил Майкл. «Достаточно, чтобы дать Майклу понять, что она не хочет его видеть». «И там она будет совсем одна», — вздохнул Колин. Майкл, прищурившись, пристально посмотрел на него. «Я все же думаю, тебе стоит...» Колин умолк, и, как подумал Майкл, не случайно. «Хотя ты уже и так знаешь, что я думаю», — закончил он, сделав еще один глоток. Майкл больше не собирался заботиться о вежливости. «Ничего ты не понимаешь, Бриджертон! Черт бы тебя побрал!» Услышав откровенную грубость, Колин в удивлении изогнул брови и сказал. «Забавно. Я каждый день слышу эту фразу, слово в слово, преимущественно от сестер». Майкл узнал эту тактику. Колин ловко сменил тему. Майкл и сам это проделывал, и куда легче. Возможно, именно поэтому рука его сама сжалась в кулак. Его же уловки, применяемые против него, раздражали особенно сильно. К тому же, боже, лицо Колина всего-то по ту сторону столика. «Еще виски?» — спросил Колин, отвлекая Майкла от мечты о том, как выбить собеседнику глаз. Майкл как раз хотел напиться до беспамятства, но делать это в обществе Колина Бриджертона не собирался. «Нет», — коротко ответил он и отодвинул свое кресло, чтобы встать. «Но ты же понимаешь, Килмартин», — сказал Колин так мягко, что мурашки побежали по спине, «что вашему браку с Франческой не мешает ничто. Вообще ничто. Все причины против ты придумал себе сам». — добавил он, многозначительно глядя на него. Майклу показалось, что в его груди что-то треснуло. Должно быть, сердце. Хотя он так привык к этой боли за последние дни, и странно было, что он все еще ее замечал. А Колин, чтобы у него язык отвалился, и не думал замолкать. С задумчивым видом он продолжал. «Если ты не хочешь на ней жениться, что ж, твое право, но она может отказаться», — услышал Майкл свой голос, незнакомый. Грубый и хриплый голос. «Господи Иисусе! Даже если бы он взобрался на стол и объявил о своей любви к Франческе, это бы не так явно свидетельствовало о его чувствах». Колин чуть склонил голову, тем самым показывая, что понял смысл слов Майкла. «Может, — согласился он, — и, скорее всего, в самом деле откажется». Женщины вообще нередко отказывают, когда делаешь им предложение в первый раз. «Позволь спросить, и сколько же раз ты сам делал предложение?» Колин улыбнулся. «Честно говоря, всего один. Как раз сегодня днем». Заявление Колина чудесным образом заставило Майкла забыть о собственных душераздирающих чувствах. «Что-что, прости?» Он ушам своим не верил. Да и неудивительно, ведь перед ним сидел Колин Бриджертон, старший из неженатых братьев Бриджертонов, образец для подражания любому, кто желает избежать уз брака. «В самом деле, да», — подтвердил Колин, — «решил, что пора. Хотя должен добавить, мы же говорим на чистоту, она не заставила меня просить дважды». Однако, вероятно, тебя немного успокоит тот факт, что у меня ушла не одна минута на то, чтобы заставить ее согласиться. Майкл смотрел на него во все глаза. «Видишь ли, услышав мой вопрос, она упала в обморок от неожиданности», — пояснил Колин. У Майкла возникло желание осмотреться по сторонам, чтобы проверить, не оказался ли он случайно на сцене театра, где дают глупый фарс. «Ну, и как юная леди? Не пострадала?» — все-таки спросил он. «Жива-здорова?» — сказал Колин, поднимая бокал. Откашлившись, Майкл поинтересовался. «И кто же эта счастливица?» «Пенелопа Федерингтон». «Та самая, что не умеет разговаривать?» — уже было ляпнул Майкл, но вовремя осекся. «Да уж, парочка будет пристранная». «Вот теперь ты действительно удивлен», — добродушно заметил Колин. «Я не ожидал, что ты остепенишься так скоро», — поспешил пояснить Майкл. «Я и сам не ожидал», — отозвался Колин. «Но даже занятно, как все получается само по себе». Майкл хотел поздравить счастливого жениха, но вместо этого неожиданно для себя самого произнес: «А Франческе уже сообщили?» «Я ведь только сегодня обручился», — несколько смутившись, напомнил Колин. «Ей было бы интересно узнать». «Безусловно. В детстве я так часто дразнил ее, что только и жду от нее какую-нибудь проказу в связи с моей свадьбой». «Кто-то должен ей сообщить», — проигнорировав воспоминания Колина, твердо сказал Майкл. Колин вздохнул. «Думаю, мама черкнет ей пару строк». «А я думаю, что у твоей матери и без того будет предостаточно забот. На записке времени не останется». «Ох, даже и не знаю». Майкл нахмурился. «Ей должен кто-то сообщить». «Да», — Колин улыбнулся, — «кто-то должен. Я бы и сам к ней метнулся, не был в Шотландии уже целую вечность. Однако из-за грядущей свадьбы у меня слишком много дел здесь, в Лондоне. Кстати, мы ведь о моей женитьбе и говорили, разве нет?» Майкл смерил собеседника сердитым взглядом. Как же ему досаждал тот факт, что Колину Бриджертону удается с такой ловкостью им манипулировать. При этом Майкл понятия не имел, как сбить с него спесь, потому что только и мечтал о том, как бы отправиться в Шотландию к Франческе самому. «И когда свадьба?» — спросил он. «Дата еще не определена», — ответил Колин. «Но, надеюсь, скоро». Майкл кивнул. «Значит, Франческе нужно сообщить немедленно». Колин изобразил ленивую улыбку. «Конечно, конечно. А как же?» Майкл снова нахмурился. «Но это вовсе не значит, что ты должен жениться на ней прямо там, в Шотландии», — добавил Колин. «Просто сообщи ей о моей помолвке, и все». Майкл вновь с удовольствием вообразил, как душит этого наглого типа. Данная картина казалась ему все более и более соблазнительной. «Что ж, до встречи», — сказал Колин, когда Майкл пошагал к двери. «Через, может, месяца два?» Конечно, он полагал, что Майкл покинет Лондон по меньшей мере на месяц. Майкл никак не возразил, но тихо выругался. Да, было чертовски неприятно, что его чувствами кто-то манипулировал. Однако у него появился весомый предлог отправиться за Франческой в Шотландию. Ничто на свете его не остановит. Даже он сам. Да и захочет ли он сам себя останавливать? Всего несколькими днями позже Майкл стоял возле дверей Килмартина, дома, где он провел детство. Целых 4 года прошло с тех пор, как он был тут в последний раз. И от мысли о том, что отныне все это, дом, титул, принадлежит ему, у него перехватило дыхание. Если умом он все это наконец и осознал, то сердце принимать наотрез отказывалось. Весна до пограничных шотландских графств еще не добралась, так что было весьма прохладно. Даже в теплых перчатках у Майкла замерзли руки, и он принялся их потирать, чтобы согреть. В воздухе стоял туман, небосвод был сер и тяжел. Но все же было в этом месте нечто такое, что приятно волновало сердце и говорило о том, что его дом именно здесь, а не в Индии. И даже не в Лондоне. Но все это меркло перед неотвратимым, перед встречей с Франческой. Майкл сотни раз репетировал, что ей скажет и как будет отстаивать свою позицию. Ему казалось, что он подготовился хорошо. Ведь он как следует убедил себя самого, прежде чем убеждать Франческу. Он собирался на ней жениться. Конечно, ее согласие еще придется добиться, не силой же тащить ее к алтарю. Скорее всего, она придумает бесчисленное множество причин, делающих их брак невозможным, но Майкл должен был убедить ее в обратном. Они поженятся. Поженятся. Раньше Майкл даже мечтать о таком не смел. Но чем больше он обдумывал эту мысль, тем более здраво ее находил. Не стоит упоминать, что он любил ее в течение долгих лет. Ей будет из-за этого неловко, а он выставит себя полным идиотом. Он должен объяснить ей, почему их брак практичен и выгоден во всех отношениях, и тогда она согласится. Она наверняка не поймет его чувств, потому что они безответны, но она была здравомыслящей женщиной. Ведь теперь, когда Майкл осмелился представить себе их совместную жизнь, он уже не мог избавиться от этих фантазий. И он воплотит в жизнь свою мечту любыми средствами. Они станут хорошей парой. И пусть он никогда не завоюет ее полностью, она никогда не отдаст ему свое сердце, он это понимал, но сделать ее своей женой будет уже достаточно. Ведь это куда больше, чем он имеет сейчас. Владеть даже всего лишь ее телом — это райское блаженство. Или нет?